Глава 110. Он знает, что я приехал, но он терпелив. Он ждал так долго, что не против подождать еще. В его распоряжении все время этого мира. Няня Реха покачивается рядом с ним в кресле-качалке в том самом мире, который некогда с радостью встретил их под мостом, где оба провели свои первые часы и увидели первый свет. В этом мире, где время не движется, они припасли местечко и для меня. Я хочу к ним, но боюсь. Меня пугает, что они увидят, каким я стал, что я старик. Боюсь, Симонопия будет ждать, что я снова стану карабкаться по апельсиновым деревьям, ловить жаб, щелкать зубами орехи и дам приют потомкам блох, вшей и клещей, которые обитали на наших телах много десятилетий назад. Но я давно разучился быть ребенком. Слушай внимательно и мотай себе на ус, Франциско. Теперь я отчетливо его слышу. Словно он говорит мне на ухо, но я сопротивляюсь. Он зовет меня до боли знакомым голосом. Он напевает мне своим собственным голосом, но мне страшно. Я боюсь. Глядя ему в глаза, признаться, что в течение многих лет старался его не вспоминать, что десятилетия оставался слеп и глух к его зову, что последние лет 15 потратил и вовсе впустую. И поскольку сейчас я слышу, вижу и понимаю то, чего не мог раньше, я осознаю, что всегда слышал его зов, настойчивый, неустанный, сильный. Мне страшно взглянуть ему в лицо и прочесть на нем разочарование.